Глава 26. Опасения и страх. С того времени прошло 2 недели. Фрау Хете и Энно Клуге, живя бок о бок, ближе узнали друг друга. Дело в том, что ему из страха перед гестапо нельзя было выходить на улицу, и они жили, словно на необитаемом острове, только вдвоем. Ни один из них не мог уединиться, уйти, повстречаться с другими людьми и немножко проветриться. Они были вынуждены довольствоваться только друг другом. В первые дни она не разрешала Энно даже помогать ей в магазине. В эти первые дни, когда еще не была вполне уверена, не бродят ли вокруг дома агенты гестапо, она потребовала от Энно, чтобы он сидел в комнате тихо, как мышь, чтобы он никому на глаза не попадался. И она немного опешила, увидев, с какой готовностью он подчинился подобному требованию. Ведь для нее было бы просто мукой, если бы ее обрекли на подобное праздное сидение в тесной комнатенке. А он сказал только: «Что ж, ладно, тогда я немножко отдохну и приду в себя». «А что ты будешь делать, Энно?» — спросила она. «День-то велик, я ведь не могу с тобой заниматься, а дум толку мало». «Что буду делать?» — переспросил он с искренним удивлением. «Как что делать? Ах да, ты имеешь в виду работу». У него чуть было не сорвалось языка, что, по его мнению, с него пока хватит, наработался. Но он был с ней еще очень осторожен и поэтому ответил: «Конечно, я бы охотно поработал, но какую же я могу здесь, в комнате, делать работу? Вот будь тут токарный станок, еще куда ни шло». И он рассмеялся. «У меня найдется для тебя работа. Посмотри-ка, Энно». Она принесла большую картонку, наполненную всевозможными семенами. Затем поставила перед ним деревянный подносик для сдачи, какие частенько можно видеть на прилавке магазинов. Она взяла ручку, в которой перо была вставлена обратным концом. Пользуясь этой ручкой как совком, она принялась раскладывать по сортам высыпанную ею на подносик горсть семян. Быстро и ловко сновало перо туда и сюда, отделяло сор, сгребало семя в уголок, снова сортировало, а Хета между тем говорила: «Это все остатки корма. Я их сметала из углов, из лопнувших пакетиков. Я все это собирала годами. Теперь, когда с кормом так туго, оно и пригодилось. Я сортирую семена». «Но зачем же ты сортируешь? Это же чертова работа. Давай его птицам так, они же сами рассортируют. И загубят при этом 3/4 семян или нажрутся тех, которые им вредны, и еще подохнут. Нет уж, хоть это и кропотливая работа, а делать ее приходится. Я обычно сажусь за нее вечером и по воскресеньям, как только немножко времени есть. Один раз я за воскресенье рассортировала чуть не 3 кило. Это кроме хозяйства. Посмотрим, побьешь ли ты мой рекорд. Ты ведь теперь совершенно свободен, а за это работа и думается очень хорошо. У тебя наверняка есть о чем подумать. Вот, так ты все-таки попробуй, Энно». Она вложила ему в руку совочек и стала наблюдать, как он берется за дело. «А ты действуешь довольно ловко», — похвалила она. «У тебя умные руки». И через мгновение добавила. «Только будь внимательнее, Генсхин. Я хотела сказать, Энно, никак не привыкну. Смотри, вот эти остренькие блестящие семечки проса, а эти тупые, круглые, черные — это рапс. Их нельзя смешать вместе. Подсолнухи ты лучше всего выбери сначала руками. Так, скорее, чем пером. Подожди, я принесу тебе чашки, чтобы сразу ссыпать то, что ты отобрал». Она изо всех сил старалась обеспечить его работой на предстоящие скучные дни. Но тут забрякал колокольчик на двери магазина. И с этой минуты покупатели шли один за другим. Ей удавалось забегать к нему только на минутку. И она не раз заставала его, когда он грезил о чем-то над подносиком с семенами. Или, что было еще хуже, когда он, испуганный скрипом двери, торопился прошмыгнуть обратно на свое рабочее место, словно застигнутый врасплох ленивый ребенок. Вскоре она убедилась, что никогда ему не побить ее рекорда в 3 кило. Он и 2-то не дотянет, да и те придется еще раз перебирать самой. Так небрежно он сортирует. Она была слегка разочарована, но не могла не признать, что он был прав, когда спросил: «Ты мною недовольна, Хете?» И потом смущенно добавил: «Но знаешь, это все-таки не работа для мужчины. Дай мне настоящую мужскую работу, и увидишь, как дело пойдет». Конечно, он прав. И на следующий день она уже не поставила перед ним подносика с семенами. «Сам придумай, как тебе провести день, бедный ты мой», — сказала она, желая его утешить. «Ведь так верно, ужасная тоска. А может быть, ты что-нибудь почитаешь? У меня вон там, в шкафу, осталось много книг от покойного мужа. Подожди, я сейчас отопру». Она оглядывала книжные полки, а Энно стоял позади. Он был коммунист, партийный работник. «Вот Маркса во время обыска мне удалось спасти. Я сунула его в печку, и когда один штурмовик хотел открыть дверку, я быстро отдала ему сигарету, и он забыл о дверке. Тебя, милый, верно, такие книги не интересуют, да?» Она посмотрела Энну в глаза. «Признаюсь, я и сама в них почти не заглядывала с тех пор, как муж умер. Может, это неправильно. Каждому следует интересоваться политикой. Если бы мы все интересовались, когда надо было, так не дошло бы до того, до чего дело дошло при нацистах. Вальтер это всегда говорил. Но я ведь женщина». Она замолчала, заметив, что он ее не слушает. «А там внизу несколько романов. Это уж мои книги. Охотнее всего я бы почитал заправский детективный роман с преступниками и убийством», — заявил Энно. «По-моему, у меня такого нет. Но вот действительно интересная книга. Сколько раз я ее перечитывала. «Рабе», «Хроника Шперлингсгассе». Почитай, она тебе понравится. Но когда фрау Геберле позднее вошла в комнату, она увидела, что он не читает. Хроника лежала раскрытая на столе. Он, видимо, даже отодвинул ее от себя. «Не нравится?» «Ах, знаешь, я не знаю. Там все такие ужасно хорошие люди. А ведь это же скучно. Эта душеспасительная книжка не для мужчин. Нам нужно что-нибудь более волнующее, понимаешь?» «Жаль», — сказала она, — «жаль», и поставила книгу обратно в шкаф. Теперь ее прямо-таки раздражало, когда она, заходя в комнату, видела, что он сидит все в той же понурой позе и клюет носом, или откровенно спит, уронив голову на стол, или стоит у окна и пристально глядит во двор, тихонько насвистывая все ту же мелодию. Все это очень раздражало ее. Сама она всю жизнь была деятельной, до сих пор еще была деятельной, и существование без работы показалось бы ей лишенным смысла. Лучше всего она чувствовала себя, когда в магазине было полно покупателей, и чтобы всех удовлетворить, она готова была расшибиться в лепешку. А вот этот человек мог стоять, сидеть, лежать 10, 12, 14 часов подряд и притом ничего не делать, решительно ничего. Ведь он просто крал время у Господа Бога. Ну чего ему не хватает? Спит достаточно, ест с аппетитом, ни в чем себе не отказывает, а работать не работает. Наконец ее терпение лопнуло, и она с раздражением сказала: «Хоть бы ты не насвистывал вечно одно и то же, Энно, ведь ты уже 6-8 часов свистишь. Девочкам пора, бай-бай». Он смущенно засмеялся. «Тебя это раздражает? Что ж, я могу и другое. Насвистать тебе гимн Хорста Весселя». И он начал: «Поднимем флаг». Не сказав ни слова, она вернулась в магазин. На этот раз он ее не только рассердил, он глубоко оскорбил ее. Но потом это прошло. Она не была злопамятна. Кроме того, он и сам почувствовал, что чем-то ей не угодил, и в виде сюрприза пристроил ей лампу над кроватью. Да, это он тоже умеет. Когда он хотел, он работал ловко, но чаще всего он не хотел. Впрочем, эти дни заточения в комнате скоро миновали. Фрау Хете убедилась, что вокруг ее дома действительно не бродят никакие шпики, и Энно было разрешено снова помогать ей в магазине. Правда, выходить на улицу ему еще решительно возбранялось, ведь его всегда мог увидеть кто-нибудь из знакомых. Но помогать в магазине — это пожалуйста. И тут он опять-таки оказался очень ловким и полезным. Она вскоре заметила, что одна и та же работа его быстро утомляет, поэтому она поручала ему то одно, то другое. Вскоре она допустила его и до обслуживания покупателей. Он умел обращаться с клиентами, был вежлив, расторопен, иногда даже пытался плоско острить. «А вы удачно выбрали себе помощника, фрау Геберли», — говорили постоянные покупатели. «Родственник?» «Да, двоюродный брат», — врала фрау Хете, счастливая тем, что Энно похвалили. Однажды она сказала: «Энно, я хочу сегодня поехать в Далем. Ты же знаешь, Лебе закрывает свой зоомагазин. Он призван. Я могла бы купить то, что у него осталось. Он делал большие запасы. Нам это было бы сейчас хорошим подспорьем. Товару становится все меньше. А как ты справишься один в магазине?» «Ну, само собой, Хете, само собой. Это для меня сущие пустяки. Насколько же времени ты исчезнешь?» «Видишь ли, я хотела бы выехать сейчас же после обеда, но боюсь, что до закрытия я все-таки не успею вернуться. Заодно я зашла бы и к моей портнихе». «Конечно, зайди, Хете. Я лично даю тебе отпуск до полуночи. А насчет магазина не беспокойся. Я тут все проверну в лучшем виде». Он проводил ее до подземки. Был полдень, и магазин закрылся на обеденный перерыв. Она ехала в Далем, улыбаясь своим мыслям. Да, что ни говори, жизнь вдвоем совсем другое дело. Как хорошо, когда вот так работаешь бок о бок. Только тогда и испытываешь настоящее удовлетворение. И он старается, безусловно старается угодить ей, делает, что может. Конечно, его не назовешь ни особо энергичным, ни даже просто трудолюбивым. Это она осознавала. Когда он слишком набегается, то уходит в комнату, будь тут покупателей хоть полным-полно, и предоставляет ей справляться одной. А случалось и так. Он уйдет в погреб, она зовет его, не дозовется, а он сидит на краю ящика с песком и клюет носом. Ведерко, насыпанное до половины, преспокойно стоит перед ним. А она-то ждет песка уже целых 10 минут. И когда она его раздраженно окликнет: «Энно, куда ты запропастился? Я тебя жду-жду, просто терпения нет». Он вскакивает, как перепуганный школьник. Задремал что-то, пробормочет он смущенно и не спеша досыплет ведерко. «Сейчас приду, хозяюшка, больше этого не повторится». Такими шуточками он старается смягчить ее. Нет, он, конечно, ни в каком смысле не герой. Теперь она его уже раскусила. Но он делает, что может. И, кроме того, покладистый, вежливый, обходительный, ласковый, без особых пороков. А что он курит немного больше, чем следует, это она готова ему простить. Она и сама не прочь иной раз покурить, когда очень устанет. Однако в этот день фрау Хете не повезло с покупками. Когда она приехала в Далем, магазин Лебе был закрыт, и никто не мог ей сказать, скоро ли господин Лебе вернется. «Нет, он еще не взят», — но в связи с призывом ему надо поспеть в очень много мест.